Первым делом я посчитал необходимым направиться к управляющему местным портом и вовсе не с визитом вежливости. Признаться честно, пока мои ноги измерили расстояние между всеми портовыми постройками и причалами, как раз вежливости осталось совсем чуть-чуть. Хватило лишь на то, чтобы удержать ругательство за плотно сжатыми губами, когда мне все же посчастливилось разыскать неуловимого милорда Гарсена. Преодолев лестницу на последнем издыхании, я ввалился в дверной проем зала для почетных гостей на втором этаже трактира «Острый киль», последнюю в череде тех заведений, которые были названы мне в качестве возможного места пребывания, его портовой светлости. Шумный выдох с моей стороны привлек внимание двух пар глаз, не обремененных любопытством, но в силу привычки, произведших осмотр личности, посмевшей нарушить столь тщательно подготовленное уединение. «Господин управляющий?» — с изрядной долей отчаяния в голосе спросил я. Один из двух мужчин, находящихся в комнате, вздохнул, еще раз смерил меня взглядом, немного подумал и кивнул. Я выразил нахлынувшее на меня счастье тирадой крепких выражений, которые хоть и не принадлежали к излюбленным морякам, но вызвали столь приятное удивление у слушателей, что по окончании проявления бурных чувств мне предложили присесть на один из колченогих стульев, предоставив тем самым возможность отдышаться и рассмотреть присутствующих. Милорд Гарсен, худощавый брюнет лет 45, с обширными залысинами, впрочем, ничуть не портящими впечатление от продолговатого лица с твердо очерченным подбородком и орлиным носом, меланхолично расположился на двух стульях сразу, устроив ноги, обутые в высокие сапоги, прямо на столе между кружками, бутылями и кувшинами. Рубашка самого простого полотна, без намека на кружево, была расстегнута, насколько возможно, и вытащена из-за пояса штанов, покрытых темными пятнами то ли от пролитого вина, то ли от невозможности вовремя избавиться от вина выпитого. Его собеседник или собутыльник был немного младше, но гораздо упитаннее, из одежды предпочитал мантию, накинутую, судя по всему, на голое тело, и легкие сандалии, а жидкие каштановые волосы стянул хвостиком на затылке, в пику Гарсену, распустившему свои локоны по плечам, чем живо напомнил мне неприходящую гройскую манеру причесываться. «Чем могу быть полезен?» — лениво попросил управляющий. Разумеется, он был вовсе не обязан со мной разговаривать, но, видно, ему настолько опостылила скука, разбавленная вином, что появление незнакомого и решительно настроенного молодого человека, то есть меня, сулило какое-никакое развлечение. О высокой же степени решительности говорил тот факт, что я все же добрался до убежища управляющего, а не бесславно остановился на полпути в лабиринте, по которому меня, наверное, тоже ради развлечений направляли портовые обитатели. Могу понять их беззлобные шутки. Пока на море штиль, порт превращается в рассадник безделья. Но стоит хозяину моря вывести на пастбище своих пенных барашков. Прежде всего, меня интересует погода. Всех интересует. Нелюбезно прерывая меня, пробурчал субъект в мантии. Простите, с кем имею честь беседовать? Ответа мне, видимо, не полагалось, но Гарсен, изобразив на породистом лице привычную мину сожаления, пояснил. Это господин Багорд, наблюдающий за воздушными водными течениями, и он очень не любит, когда его беспокоят вопросы насчет погоды. Маг в подтверждении слов своего начальника грозно, как показалось ему самому, оскалился и приложился к бутылке, гораздо убедительней. Я виноват улыбнулся. Что ж, тогда прошу заранее простить мою дерзость, но все же задам вопрос, как долго продлится штиль. Багорд перевел на меня страдальческий взгляд, говорящий, да откуда же я знаю. Пришлось пояснить. Не поймите превратно, господин маг. В сложившихся обстоятельствах меня вполне устраивает тихая погода. Мне только нужно быть уверенным, что она не закончится внезапно и слишком быстро. Страдания уступили место интересу. Гарсен тоже слегка подался вперед, правда, скорее для того, чтобы подвинуть поближе кувшин, в котором что-то плеснуло. «Зачем вам это?» — все с той же линцой в голосе спросил управляющий. «Не ради развлечения, милорд». «Это я вижу. И все же. Ответьте сначала на один вопрос. Что вы пьете чаще всего?» Мужчины переглянулись и озадаченно уставились на меня. «Какое отношение это имеет к...» «Самое прямое. Я слышал, в ВЛС возникли проблемы с водой. Вы тоже возите себе питье из-за города?» Багорд хохотнул. Гарсен позволил себе тонко улыбнуться. «Не знаю, комплиментом считать ваши слова или оскорблением. Мы похожи на людей, готовых вливать в себя воду, когда под рукой имеются более приятные напитки». Я вздохнул с облегчением. Паутинка не обнаружила ничего тревожного при беглом прощупывании, но частое использование ослабляло мое восприятие, и стороннее подтверждение робкой надежды не стало лишним. Можете считать, как вам угодно. Можете вызвать меня на дуэль, но, честное слово, я готов вас расцеловать». Брови управляющего поползли вверх, но более ни один мускул на лице не дрогнул. Маг хмыкнул, видимо, представив себе, как могло бы выглядеть претворение в жизнь моих намерений. «Позвольте, я все объясню». «Да уж не замедлите, милейший. Иначе и правда придется подумать о выяснении отношений с помощью оружия. Я человек широких взглядов, но, боюсь, Багорд будет опечален моей изменой». Плохо обглоданная птичья ножка просвистела мимо уха Гарсена, ударилась о стену, оставляя на ткани обивки жирное пятно, и упала куда-то вниз. Управляющий расхохотался и увернулся еще от одной части некогда пернатой тушки. «Хватит, боги! Так о чем идет речь, милейший?» «Об опасности, нависшей над городом. Точнее, источник, из которого большинство жителей брали воду, отравлен. Природа яда и способы борьбы с ним пока не определены, но я надеюсь, что совместные усилия городских лекарей, магов и егерей приведут к успеху». Упоминание егерь добавило веса моим словам. «Яд?» Гарсен убрал ноги со стола и придвинулся поближе, а Багорд оставил без своего внимания выпивку и закуску. «Определенно не магического происхождения. Вызывает слабость, вялость мышц, утрату ощущений. Насколько мне известно, последнее – преддверие скорой смерти». «Слабость и вялость. В такую жару, по вашему описанию, мы не отличим больного человека от здорового», – здраво рассудил маг. «Согласен. Но есть еще один признак – изменение цвета и густоты крови. Например, кровь теряет свою красноту, постепенно становясь прозрачной и похожей на студень». «Уже кое-что», – кивнул Багорд. «Можно начать проверку хоть сейчас». Он, недолго думая, вытащил из ножен, спрятанных в складках одежды, короткий кинжал и кольнул свой палец. Из ранки немедленно показалась капля. Темно-алая и, вне всякого сомнения, жидкая. Гарсен задумчиво почесал подбородок и тоже потянулся за кинжалом. «Я без удовольствия, но из чувства солидарности присоединился к обществу взрослых мужчин с серьезным видом рассматривающих собственные продырявленные пальцы. Итак, господа, насколько можно заключить, мы трое не являемся больными», — провозгласил управляющий после минутного созерцания красных капель. «Или же пока не дошли до заметной стадии», — внес поправку маг, после чего оба выжидательно посмотрели на меня. Я поспешил рассеять возможные опасения. «Вероятнее всего, болезнь вас не затронула. Если вы не пили воду из источника или делали это крайне редко, шансы остаться здоровыми очень велики. Но как насчет остальных?» «За моряков я спокоен», — махнул рукой Гарсен. «Они воды в море насмотрелись и наглотались, так что, когда попадают на сушу, пьют то, что горит, а не то, что может затушить огонь». «Хорошо. А портовые рабочие?» «Скорее всего, тоже не просыхали. С начала весны цены на привозную воду резко выросли, ее стали пить только те, кто считал нужным выделиться среди остальных. Мол, мы можем себе это позволить», — сообщил Багорд. «Значит, далеко не все горожане пользовались источником». «Выходит, не все», — кивнул Гарсен. «Моряков исключаем, бедняцкие кварталы тоже. Хотя...» «Что? Управитель ВЛС и только торговать водой не всем разрешал. А для собственного пользования бери не хочу. Многие бедняки могли пить эту воду». «И бедняки, и богачи», — я куснул губу. «Фрел, разделение не получается». «Это точно», — подтвердил маг. «И в какой-то мере справедливо. Не все время же одним быть несчастными, а другим счастливыми». «Пожалуй», — согласился Гарсен, наполнил бокал, стоявший рядом со мной, и поднял свой. «Так и выпьем же за справедливость». «С радостью». Мы выпили и обсудили дальнейшие действия. Богурт заверил меня, что безветренная погода простоит еще с неделю не меньше, чем несказанно порадовал, потому что исключался прорыв периметра со стороны моря. Суша была с чистой совестью отдана мной на откуп егерям. А потом я направил свои стопы в резиденцию Мансиера Велессы с целью поставить в известность о положении, в котором оказался вверенный ему город, а заодно убедиться, что старший и последний из сыновей герцога Магайона цел и невредим, потому что после гибели Кьеза, пусть и заслуженной, мне не хотелось допустить смерть Льюса, тем более столь нелепую и страшную. Дом назначенного правителя города потрясал воображение. Нет, не роскошью. Плохо скрытой попыткой отгородиться от прочих жителей Велессы. Попыткой того, кто должен был бы быть неотъемлемой частью горожан, провести границу между ними и собой. Во-первых, глухая каменная ограда. Юго-западное побережье – довольно теплое место. Если мансиер хотел защитить себя и домочадцев от знойного лета, гораздо полезнее было бы пустить по ажуру кованой решетки лаузы венков, и тени обеспечат и будут радовать глаз яркими кистями цветов. А тут... голый пыльный камень снаружи и внутри в просторном дворе. Согласен, в качестве заградительных укреплений неплохо, но всю жизнь жить в крепости я бы не согласился. Впрочем, это ведь не мой дом, верно? Во-вторых, стражники, несмотря на жару, потеющие под тяжестью кирас, шлемов, стеганых курток и штанов. Слишком много. Стражников имею в виду. Для мирного порта, да в мирное время, непозволительно много. Хотя враждебности они не выказали, молчаливо проводив до дверей, стоящих в проеме которых человечек, даже на взгляд кажущийся мокрым и скользким, ласково и да нельзя презрительно осведомился, что привело меня к господину Мансьеру. В ответ я молча раскрыл правую ладонь усилиями серебряного зверка и мантии, снабженную знаком мастера. Человечек переменился в лице, добавил в свой голос еще больше меда, невольно заставив задуматься, когда вязкая патока вообще способна покидать губы, и торопливо кланяясь, уковылял вглубь дома. А минуту спустя я был припровожен прямиком в кабинет правителя Велессы. Составлять впечатление о хозяине дома по внешнему виду стен несколько необдуманно, хотя, как правило, редко приводит к выводам в корне ошибочным. Но, честно говоря, при виде мансьера мне стало немножко стыдно, что успел записать незнакомого человека в злодей. Сухонький, подвижный, несомненно пожилой, но очень бодро выглядящий, при этом совершенно не молодящийся, как многие его сверстники. Одет по всем правилам этикета и даже не расстегнул ворот рубашки, словно готовился к встрече по меньшей мере со своим сюзереном. Седые редкие волосы аккуратно зачесаны назад, увлажнены и приглажены, прозрачные глаза смотрят внимательно и... Нет, не более того. Каких-либо чувств в обращенном на меня взгляде я не нашел, и вот это мне не понравилось. Единственный изъян в благообразном старике. Всегда должно быть что-то. Симпатия, неприязнь или просто усталое равнодушие, но не полное их отсутствие, говорящее о внутреннем напряжении собеседника. Чем могу быть полезен мастеру? Склонив голову на бок и наметив этим движением вежливый поклон, спросил мансьер. Еще один крохотный повод насторожиться, ни капельки иронии по поводу моего возраста. С чего бы это? Прожитые годы взращивают в человеке досадливую или же в лучшем случае добродушную снисходительность по отношению ко всем, кто младше. Старичок, не выказывающий в моем отношении ровным счетом никаких эмоций, не может быть лишен упомянутого недостатка. Снисходительны все, без исключения, и старые ворчуны, и мудрецы, но последние сознают собственное несовершенство и старательно его скрывают. Этот же человек ничего не прячет, либо он еще не вступил в игру и только на глаз прикидывает, сколь сильными фигурами располагает противник. Если так, не стоит медлить. Сделаю первый ход, а там поглядим. Вы управляете небольшим, но весьма уютным и красивым городом, почтенные. Велесса — настоящая жемчужина, хоть и не может похвастаться величиной. Вы правы, следует осторожное согласие со стороны мансьера. В этом городе живет много разных людей. Вы, как управитель, наверняка заинтересованы в их благополучии. Разумеется, мастер. А благополучие не только имущество, но и здоровье, не так ли? Без сомнений, потому что не будет сильных и здоровых рук, не будет и налогов, оживившись, подхватил старичок. Так, пока идем нога в ногу, замечательно. Полагаю, горожане аккуратны в платежах своему господину? «Не все, мастер, не все», — притворный вздох. «Но нерадивые плательщики несут заслуженное наказание. А те, кто платит охотно и щедро, возможно, они получают за свою преданность определенные поощрения. К чему вы клоните? Например, пай на продажу воды. Чем невыгодно, особенно в такую жару? На расхват ледяная водичка, верно?» «Торговцы не жалуются», — подтвердил мансьер, и напряжение в его голосе и взгляде прибавилось настолько, что оно уже не могло спрятаться за безразличием. «Значит, ты замочил лапки, старик. Следовало ожидать. Можно предположить заговор, но следует рассмотреть и более простое объяснение — примитивную жажду наживы. Отравлена вода или нет — дело десятое, когда прямо под носом кругами вышагивают возможность сделать деньги из ничего. Ведь как умно придумано. Сам можешь хоть залиться, хоть утопиться, а продавать ни-ни. Только доверенные и проверенные лица допущены к золотой жиле. Права горожан ни в чем не ущемлены, а приезжие купцы и прочий люд вынуждены тратить кругленькие суммы только на утоление жажды, увеличивая поступление в казну. Рачительный хозяин у Велессы ничего не скажешь, и упрекнуть-то не за что. Скажите, почтенный, этот источник за городом, из него всегда брали воду? Старик помедлил с ответом, но все же решил не лгать лишний раз. Нет, не всегда. Хватало колодцев в городе. Но сейчас жители Велессы пьют только ту воду, воду из источника, который раньше обходили стороной. Воду, которая может быть не слишком полезна для тела. «Каждый волен жить, как ему заблагорассудится», — заявил мансьер, сдерживая раздражение. «И умереть тоже?» — продолжил я логически неоконченную фразу. «Мне непонятна цель нашей беседы, мастер». «Разумеется, потому что я пришел беседовать не с вами». «А с кем же? Насколько мне известно, сейчас в городе находится молодой герцог Магайон, который является настоящим владетелем Велессы». «Его светлость не принимает посетителей», — процедил сквозь хорошо сохранившиеся зубы старик. «По причине. Ему не здоровится». «Какое совпадение! Я как раз хотел поговорить о болезнях и местах, откуда они приходят. И насколько серьезно недомогание господина герцога?» «Всего лишь небольшая простуда». «Небольшая? Тогда она вряд ли помешает нам перекинуться парой слов. Вы проводите меня к своему хозяину?» Мансьер едва заметно скривился. «Ах, вот как! Тебе все же не по нутру исполнять приказы молодого выскочки. Отрадно видеть тень истинных чувств. Можно было, конечно, поиграть и выудить из тебя чуть больше, чем ты уже успел выдать, но мне необходимо видеть Льюиса». «Простуда? Сомневаюсь. Уж не из-за сладости или холодной воды заболел герцог. В этом-то, старикашке, нет и следа дремоты, ни снаружи, ни внутри. Либо он предпочитает вино, как моряки, либо знает об опасности, таящейся в источнике». «Проводите?» «Следуйте за мной, мастер». Последнее слово он выдавил изо рта таким немыслимым усилием, что оно напомнило рычание зверя. «Предупреждение? Угроза? Не трать напрасно силы, дедуля, ты мне не соперник». Всю дорогу до покоев, занятых герцогом, мансьер молчал, но так выпрямлял и без того не слишком согнутую годами спину, что и слепому было бы ясно. Мне и моему недостойному поведению выражается гордое презрение. То есть мои слова обидели славного старика, денно и нощно занятого работой о благе веренного ему города. Настоящее детство в исполнении убеленного сединами переростка. «Ты сам любишь строить из себя ребенка», — небрежно заметил Мантия. «Люблю, но меня от этого детского возраста отделяет гораздо меньше лет, чем его. Не находишь?» «Это как посмотреть. Чем ближе подходишь к порогу, тем крепче начинаешь держаться за жизнь». «Ну и что?» «Такое поведение свойственно старикам и детям. Первые боятся умирать, потому что узрели красоты подлунного мира, вторые, потому что еще не успели их постичь. Причины разные, а результат один. Старый и малый тратят все свои усилия на то, чтобы не отпустить жизнь от себя ни на шаг, а потому становятся очень похожими друг на друга». «Означает ли это, что человек средних лет умирает охотнее?» «Охотнее? Не глупи. Смерть приносит радость только в том случае, когда обрывает череду страданий, и то радость сомнительную. В середине жизни, находясь в самом рассвете, человек уже знает достаточно, чтобы понимать. Всего он не сможет достичь никогда, а потому не проливает горькие слезы, когда приходится сделать шаг за порог, довольствуясь обретенным и не замахиваясь на недоступное». «Что-то я не замечал на лицах умирающих подобной просветленной умудренности». «Неведение тоже может быть благом. Многие мудрецы, прожив дольше отпущенного срока, потом жалели, что не сложили голову в те времена, когда она была лохматой, а не лысой». «Правда? Сама видела?» «Сама, не сама, не в этом суть. Тебя возмутила чужая игра в детство. Я всего лишь хотела сказать, отмечая недостатки других, искореняя их прежде всего в себе». «Не хочется». «Отмечать или искоренять?» «И того, и другого. Лень, эта жара меня утомляет». «Не обращай на нее внимания». «Будет толк?» «Конечно. Она, как истинная женщина, обидится и уйдет». «А ты откуда знаешь?» «Как ведут себя женщины, поверь. Знаю, а тебе не мешало бы иногда походить на истинного мужчину». «Каким образом?» «Не образом, а чем-то похожим на... Не отвлекайся». «А, верно, не стоит, потому что мы уже пришли». Окна в покое герцога были закрыты и занавешены кисейными портьерами, сквозь которые даже дневной свет проходил весьма неохотно. Соответственно, дышать было почти нечем. Зато толстые стены сохранили свою прохладу. На радость моему телу, потерявшему изрядное количество влаги и на горе закутанной в мохнатое одеяло фигуре, которая поднялась из кресла, встречая посетителей. Да, это был Льюс Магайон, молодой человек лет 30, светловолосый и сероглазый. Зимой он показался мне несколько менее крепким, чем Нью-Ланший брат, а сейчас и вовсе производил впечатление развалины. Впрочем, кто из нас, мучимый болезнью, выглядит привлекательно? Что-то случилось? Да, и голос слабый. Неужели слишком поздно? С вами желает говорить мастер Академии. Мастер? Припухшие веки удивленно вздрагивают. Что привело мастера в этот город? Этот город. Не мой город. Существенная разница. Молодой человек не чувствует себя здесь хозяином. Тревога за жизни горожан, милорд. Они в опасности? Льюс едва успевает подхватить накидку, на которой от волнения ослабла хватка его пальцев. Полагаю, да, милорд, и в большой, в смертельной. В чем ее причина? Отравленная вода. Вода? Он на мгновение задумался. Вы говорите о городских колодцах? Но люди не берут из них воду. Еще зимой отец, получив известие о воде, непригодной для питья, велел изыскать другой источник. И, если не ошибаюсь, его нашли. Льюс подошел к столику и взял бокал, наполненный прозрачной жидкостью. Это вода выше всяких похвал. К сожалению, милорд, именно о ней я и говорю. Она отравлена. Хрустальные брызги смешались с водяными, когда герцог разжал пальцы. Отравлена? Но ее пили не все жители города. Например, без нее обходились те, кто был осведомлен об угрозе, исходящей от источника. Мансьер, к примеру. Не так ли, почтенный? Я обернулся, но успел только увидеть отступающего назад и захлопающего за собой дверь старика. Последовавший далее лязг железа ясно сказал. Нас заперли. «На что вы надеетесь, глупец?» — крикнул я, подозревая, что мансьер не ушел далеко. «Мои подозрения оправдались», — старик хрипло расхохотался за дверью. «Прожить дольше, чем вы?» «Это не так просто. Проще, чем кажется. Герцог уже не жилец, а вы покинете этот дом с обвинением в убийстве. Не думаю, что вас спасет ваш титул». Сколько прошло времени? Не более 5 минут с того момента, как защелкнулся дверной замок. Оказалось, что минула вечность. Но если об этом говорили даже мои чувства, что должно было твориться в душе молодого герцога, носящего, как ему, наверное, думалось, свой титул последние дни? Льюс смотрел мимо меня, да и вообще мимо. Вдали, недоступный обычному взгляду. Смотрел, задержав дыхание, а потом прошептал. «Значит, я умираю». «Приговор еще не подписан, милорд». Я осторожно попытался увести мысли молодого человека с опасной тропинки, но он меня попросту не слышал. «Я заслужил это. Боги покарали меня за недостойные желания. Делать им больше нечего». Фыркаю, но даже кощунство в отношении небожителей не помогает. Льюс медленно, но верно погружается в омут скорби. «Я желал смерти своему брату, и теперь должен искупить этот грех». Я вдохнул. Выдохнул. Могу понять отчаяние, вызванное неожиданным и крайне печальным известием, но пока герцог нужен мне вменяемым. Да и потом тоже, поскольку лично я не собирался ни умирать, ни доказывать свою непричастность к смерти Магайона. А лучший способ отвести от себя обвинение – предъявить живую и здоровую жертву. Да, но как выполнить оба этих условия, особенно касающиеся здоровья? Телесное в явном непорядке, а душевное, если не принять действенных мер, скоро с ним сравняется. Кладу руку на плечо Льюса и сжимаю пальцы. Ничего, одеяло толстое, больно не будет, даже синяков не останется. Мое прикосновение нарушает сосредоточенность герцога на собственных переживаниях, и туман в серых глазах становится чуть разреженнее. Не время и не место напоминать вам такие простые вещи, но выхода нет. Вы помните о ваших долгах, милорд? Долгах? Он рассеянно приподнимает брови. Их много? Нет, всего 2. Перед вашими подданными и перед самим собой. Вы кое-что упустили, мастер. Даже смертная, точнее предсмертная тоска не явилась причиной, удерживающей от нанесения маленького язвительного укола открывшемуся противнику. Есть еще семья. Правда, улыбаюсь. Вспомнили наконец-то. Какая радость. Тогда бросьте думать о глупостях и послушайте меня. У нас с вами очень много дел. Есть ли в них смысл? Равнодушный вопрос. Я скоро умру и, возможно, не успею сделать и малой части, что должен. Увы, милорд, ваше предположение не подходит для оправдания бездействия, да и не станет таковым. Как мне вас понимать? Принести пользу может и жизнь, и смерть, нужно только уметь извлекать выгоду из того, что попадает в руки. Мессиер хорошо знает это правило. Льюс болезненно сморщился. Не ожидал от старика такой прыти. Неужели он заимел что-то против меня? Когда успел? И чем я мог его обидеть? Скорее всего, ничем, милорд. Не беру на себя многого, но могу предположить повод для столь дерзкого поведения почтенного мессиера. Проблема поколений. Поколений? Видите ли, милорд, со временем каждый из нас начинает полагать, и зачастую вполне обоснованно, что знает и умеет больше, чем еще не достиг же исходного возраста. Это полузаблуждение, полуоткровение основывается на очень простом сравнении себя нынешнего и себя тогдашнего. Разумеется, чем меньше жизненный опыт, тем больше ошибок мы совершаем. И детство в этом смысле – самая опасная пора, когда любой наш поступок может стать роковым для последующей жизни. Собственно, потому мы и нуждаемся в присмотре мудрых и терпеливых родителей-наставников, оберегающих нас от подобной опасности. Но время идет, мы взрослеем, набираемся уверенности в своих силах, умнеем и в какой-то момент начинаем свысока посматривать на более молодых. Конечно, мы им завидуем, вспоминая собственную лихую беспечность, но гордимся достигнутым и смиряемся с тем, что юность с ее отвагой и азартом не вернется. И что же объясняют ваши рассуждения касательно старика? Разве не понятно? Он вправе полагать себя разумным хозяином, успешно управляющим ВЛС-ой, и на всем основании считает, что не нуждается в указаниях свыше. Приказы и распоряжения вашего отца он принимал и будет принимать, пусть и скрипя зубами, потому что разница в годах не слишком велика. Но когда в город прибыли вы, милорд, подчиняться мальчишке, юнцу, который ничему еще не научился, никогда и ни за что. «Я не так уж молод, мастер, и изучил достаточно». В голосе Льюса появилась долгожданная твердость. «Не оправдывайтесь передо мной, милорд. Я оцениваю людей по всей совокупности качества, не довольствуюсь одной лишь внешностью. Но почтенный мансьер, уверен, чувствовал примерно то, о чем я только что рассказал». «Вы сказали, чувствовал, а не думал», — заметил герцог. «Почему?» Слава богам, всем разом и пресветлой владычице в особенности, парень снова начал соображать. Теперь дела пойдут на лад. Мое воодушевление не осталось незамеченным. Льюс нахмурился. «Вас рассмешили мои слова?» «О нет, милорд, нисколько. Просто я позволил себе немного порадоваться». «Чему же?» «Тому, что вы оставили в покое мысли о смерти». Складка губ сжалась сильнее. «Я не...» «Знаете, как говорят в народе? Не зови тихую госпожу, глядишь, она и пройдет мимо». «Ваша веселость неуместна, мастер». «А я и не веселюсь, милорд. Я нахожусь в предвкушении». «Предвкушение чего?» «Охоты. Вы любите охотиться?» «Нет», — коротко ответил герцог. «Но участвовали, не так ли?» «Мне не доставляет удовольствия смотреть на страдания беззащитного зверя». «Не такого уж и беззащитного. Впрочем, силы, разумеется, не равны, иначе быть не может. Но я имел в виду охоту другого рода, охоту за тайнами». «На них тоже можно охотиться?» Льюс поневоле увлекся беседой, упрощая мою задачу все больше и больше. «А как же? И с большим успехом. Но лично меня больше интересуют не сами тайны, а их разгадки». «Разве они не находятся рядом друг с другом?» «Находятся, но не всегда. Бывают случаи, что задача и ответ отстоят друг от друга на расстоянии жизни. Но не буду вас путать своими личными наблюдениями. Тайну я уже нашел, теперь должен ее разгадать». «Должны?» Кажется, герцог начал забывать о своем недомогании. «Причина не в удовлетворении любопытства». К моему глубокому сожалению, нет, милорд. Наверное, я уродился таким, но когда открываю набитый вещами шкаф, не могу успокоиться, пока не разложу в нем все по полочкам. Возможно, порядка не станет больше, но я буду знать, где что лежит, и мне этого достаточно. Что меня не перестает поражать, так это твоя способность правдиво лгать. Восхищенно воскликнул Мантия. Я не лгу. Тебе же нет никакого дела до города. Его судьбы, если вдуматься, несколькими тысячами больше, несколькими меньше, от мира не убудет. А вот тут ты ошибаешься. Убудет, я это чувствую. Что ты чувствуешь? Подбирается, как охотничья собака, взявшая след. Мир. Ему немного не по себе. Плохо? Нет, плохими или хорошими его ощущения не назовешь. Он встревожен. И я тоже, что меня несколько раздражает. «Привыкай», — советует Мантия. «Число ниточек, протянутых между вами, будет только расти». До каких пределов? Пока не сольетесь в единое целое. Шучу, не бойся. Вы слишком хороши сами по себе, чтобы вас объединять. И слишком ценны своими самостоятельными качествами. А поскольку слияние неизбежно усилит одни из них и поглотит другие... Можно спать спокойно. Когда наиграешься в сласть? Я не играю. В игре нет ничего плохого. Любовь моя, только не забывай, что с одной стороны надо стараться выиграть, а с другой сделать возможный проигрыш менее болезненным. К тому же некоторыми фигурами неизбежно придется пожертвовать. Этого я делать не хочу. А твое желание, в отличие от желания того, кто следит за соблюдением правил, не имеет особого значения. Хорошо, пусть так. Но я когда-нибудь доберусь и до этого самозваного судьи, и... Вот тогда и поговорим. Она свернула крылья и сделала вид, что дремлет, позволяя мне вернуться к разговору. «А как же остальные?» — с искренним интересом и легкой обидой спросил Льюс. «Их вы не хотите посвящать в свой порядок?» «Почему же? Посвящу и с удовольствием, если они выкажут к тому искреннее желание, а не вежливо скучную. Да, разумеется, поставьте нас в известность». «Это непременное условие?» «Для меня — да. А если я попрошу, вы сочтете мое желание искренним?» Серые глаза стали невыносимо серьезны. Я опустил взгляд, снова поднял, прищурился, усмехнулся. «Искренним? Возможно, но не бескорыстным». «Почему? Я не ищу выгоды». «Ваши мысли сейчас наполнены жаждой выжить и наказать обидчика. Неплохая пища для костра знаний, но учтите, она сродни хворосту. Быстро загорается, весело трещит, но и бесследно гаснет, а значит, приносит мало пользы. Поэтому постарайтесь найти для костра еще и несколько поленьев, иначе нет смысла высекать искру». Льюс, не отрываясь, смотрел на меня не меньше трех вдохов. «Мы не могли встречаться раньше?» «Не в этой жизни, милорд». «А мне кажется, я уже где-то слышал ваш голос, но никак не могу вспомнить, где и по какому поводу». «Хм, еще бы не казалось. Целомудренные философские беседы у гроба младшего Магайона мы вели долго, пока не пришло время крепких напитков, и одним богам известно, что я плел, когда разум начал исчезать в пьяном угаре. Если это будет необходимо, вспомните». «Но вы сказали, не в этой жизни. Значит, мы не могли видеться?» «Каждый день, прожитый на свете, милорд, — это маленькая жизнь». Взгляд Льюса азартно дрогнул. «Если так, то...» «Оставьте воспоминания до лучших времен, милорд. Сейчас нам нужно уделить внимание не прошлому, а настоящему». «Да, мастер. Из чего вы хотите начать?» «Сначала, конечно, то есть с вашего самочувствия. Как давно вы прибыли в город?» «Неделю назад», — с готовностью ответил герцог. «Полагаю, по делу, а не ради развлечения». «Разумеется. Отец поручил мне...» «Не хочу ничего слышать». «Но...» — почти детское недоумение на бледном лице. «Мотивы приезда мне не нужны, и становиться доверенным ваших семейных секретов я не собираюсь. Итак, неделю назад. Вам сразу поднесли воду?» Льюс чуть наморщил лоб, вспоминая. «Да, сразу по приезду. Было очень жарко, я выпил сразу несколько кружек». «Холодной воды?» «Ледяной». «Ледяной. Почему этот факт представляется мне важным? А скажите, милорд, какими именно ощущениями сопровождается ваша болезнь?» «Теми же, что и обычная простуда. Болит горло, лихорадит». «Слабость присутствует?» «Да, если бы не ваши слова насчет воды, я бы никогда и не подумал, что отравился». «Вы теряете чувствительность?» «Что вы имеете в виду?» — растерянно поднял брови герцог. «Осязание, зрение, слух, вкусовые ощущения страдают?» «Впрочем, уж о вкусе я спросил зря. Остановимся на осязании. Итак?» Льюс добросовестно коснулся пальцами одеяла, своей щеки, наклонился, поднял с пола осколок бокала и сжал хрустальную бусину в кулаке. Сжал сильно, добросовестно прислушиваясь к ощущению. «Больно. Позвольте взглянуть?» «Пожалуйста». Линии раскрытой ладони окрасились кровью. Присматриваюсь к алым разводам. «Окрашено равномерно, текучесть хорошая. А что если лизнуть один из порезов?» «Сказано, сделано». Впечатление, которое я уже успел произвести на молодого герцога, безусловно, дополнилось новыми деталями, но его и так было достаточно для безропотного восприятия любых действий. Льюс только расширил глаза, но не стал ни протестовать, ни задавать вопросы. Последнее обстоятельство было мне весьма на руку, потому что от соленых капель язык свело самой настоящей судорогой. Как это понимать, драгоценное? Любопытно. Яркая реакция отторжения на уровне материи. Полное несоответствие природ. Если это правда, любовь моя, нас ждут неприятности. Насколько существенные? «Не узнаем, пока не столкнемся с ними нос к носу», — проворчала мантия. «Пока не бери в будущее в голову, а сосредоточься на том, что имеешь». И я-то сосредоточился, но ровным счетом ничего не понимаю. «Состав крови этого молодого человека не является нормальным». «То есть?» «Поскольку ты, благодаря особенностям своего кружева, повторяешь структуру того участка гобелена, в котором находишься, и качество твоего материального тела соответствует качествам окружающего тебя мира. Проще говоря, вы оба воспринимаете внешнее воздействие с одинаковым эффектом, и если кровь, которую ты лизнул, вызвала отторжение, вывод очевиден — она не принадлежит этому миру». «Не принадлежит? Что за чушь?» «Вовсе не чушь. Ее составляющие живут по законам, противным природе нашего мира, и, соответственно, отторгаются им». «Путем умерщвления, не так ли?» «Да, увы. Гобелен не терпит в себе чужеродных нитей». «Но как и откуда они появились?» «Кто-то вплотную подобрался к изменению». «Не может быть, это же запрещено». «Запрет всегда был негласным и действовал лишь на твоих соплеменников. Другие расы не знают о его существовании». «Но почему? Они должны узнать иначе». «Наверное, должны, но вероятность того, что кто-то найдет способ менять свойства материи без трат силы и участия кружева, ничтожно мала, и было решено не ставить более никого в известность о возможности изменения. Ведь если знать, что чудо возможно, нельзя удержаться от соблазна его сотворить». «Фрейл, из-за вашей чрезмерной мудрости и расчетливости может случиться беда». «Так внеси свой вклад в нашу мудрость и сделай свой расчет, а потом посмотрим». «Я никогда не умел рассчитывать». «Так начинай учиться». Небрежный совет. «На трупах?» «Они ничем не хуже яблок или сосновых шишек». Сравнила. «Прежде чем приступать к решению проблемы, нужно войти в нее и полностью отгородиться от вредных влияний чувств и эмоций. Представь, что перед тобой всего лишь задачка из учебника, которую желательно решить, но если не получится, что ж, переходи к следующей». «У тебя всегда все так просто?» «А так и есть на самом деле. От того, что ты будешь жалеть каждого из отравленных, им не станет легче, зато твои силы будут растрачены на ерунду. Забудь о жертвах хоть на какое-то время, потом ты можешь оплакать их всех, но сейчас у тебя нет на это права». «Да, пожалуй. Вернемся к фактам. В воду источника непреднамеренно попали или были случайно помещены какие-то вещества, вызывающие изменения в живых тканях. По крайней мере, я не смог выпить ни глотка, но ощущения были менее болезненны, чем от крови. Почему?» «Сравни свойства обеих жидкостей». «Свойства? Жидкие?» «Еще». «Густота в данном случае примерно одинакова». «Дальше». «Цвет. Ну, цвет соответствует оригиналу, а значит, пока не имеет значения». «Все?» «Ну да». «Ты кое-что забыл. Теплота». «Верно. Вода была очень холодная, а кровь нет. И что это нам дает?» «Описаны наблюдения, согласно которым с уменьшением теплоты тела он и погружается в своего рода сон, во время которого мало меняет свои качества. Рыба, замерзшая во льду, оттаивая иногда возвращается к жизни, но пока заточена в холодную тюрьму, кажется мертвой. А потому не оказывает воздействия на нити гобелена. Интересные сведения. Хочешь сказать, находясь в ледяной воде, эти вещества бездействовали. Но тогда, если аналогия точна, они должны быть живыми. Это многое объяснило бы. Что именно? Способность влиять, не затрагивая магические структуры. Постой. В тот момент, когда труп попытался подняться, находящаяся поблизости вода также не осталась в покое. То есть волжба все-таки имеется. Так, так, так. Повторим опыт? Почему бы нет? Присаживаюсь на корточке рядом с лужицей воды из разбившегося бокала. Льюс, видимо, ожидающий увидеть, как я начну лакать с пола, с интересом следит за развитием событий. Подношу ладонь совсем близко к начищенному до блеска паркету, а мантия, собирая последние крохи из шлейфа, пропускает через воду лучик силы, и я ощущаю знакомую пощипывание кожи. Есть. Согласна. Но ты отметил, что именно есть? Маги, конечно же. Не торопись. А если не веришь, капни туда своей крови. Опять проливать кровь? А можно обойтись чем-нибудь другим? По большому счету, да, но, боюсь, справление малой нужды пред очами герцога будет совсем уж непристойным действом. Стерва. Ладно, будем дырявиться. На этот раз выбираю для прокола безымянный палец левой руки и выдавливаю несколько капель. Лужица приобретает бледно-розовый оттенок, а мантия снова балуется силой, и я чувствую, быть того не может. Не может, но есть. Следует получающее замечание. «Ну, как?» «Вспомни свои ощущения, только очень внимательно. Что именно происходило?» «То же, что происходит, когда творится волжба. Изменение напряженности внешних полей, эхом отдающееся во мне». «Хорошо. Тогда скажи мне, что есть чародейство». «Задание силы, направление действия». «Верно». Однако каким образом это направление задается? Плетется кружево заклинания. И при этом пряди пространства выстраиваются в нужном порядке, не так ли? К чему ты клонишь? Река течет по руслу, силы по прядям. Ну что, пряди всегда связаны с силой. Но в момент чародейства они приобретают более упорядоченную структуру, нежели природный хаос. И именно это ты чувствуешь, как солдаты маршируют согласно приказам своего командира. Я чувствую, Фрел, все правильно. Моим ощущениям доступны только изменения в пространстве. Но какое отношение это имеет к нашей проблеме? Серебро, растворенное в тебе, может служить и служит проводником силы. Так и вещество, отравившее воду, возможно, способно формировать из самого себя подобие кружева. О! Гениальная находка, ничего не скажешь. В голосе мантии мне чудится зависть к тому умельцу, который придумал и воплотил в жизнь невероятную фантазию. Формирует кружево. А ведь я видел, какое именно. Кровь и разум. Правда, второе было не совсем готово, а вот первое. Прозрачный студень, заполнивший сосуды и мышцы, а может и не только их. С этого все и начинается? Не берусь утверждать, но было бы логично сначала подчинить питающую жидкость, а потом с ее помощью начать работу со всеми прочими частями тела. И результатом этих усилий должно стать что? Кукла, готовая выполнить любой приказ некроманта? Похоже на то. Как это мерзко. Мерзко? Легкое удивление. Лишать покоя мертвое тело — всего лишь преступление перед памятью усопших. Но лишать по смерти еще до порога — это преступление перед жизнью. Придумавший и осуществивший такое злодейство не заслуживает прощения и не получит его. Назначаешь себя палачом? Других претендентов все равно нет. Пожалуй. Что ж, не вижу смысла отговаривать. Происходящее слишком губительно для мира, чтобы рассуждать о морали. Спасибо. Но сначала... Я поднялся, разочаровав молодого герцога, настроенного на некое пикантное зрелище, но он справился со своими чувствами и вежливо спросил. «Что-то нашли?» «Да». «И каковы новости? Хороши или плохи?» «Это несущественно, милорд. Позвольте вашу руку». Сжимаю вялое запястье, положив подушечку большого пальца на голубоватый ручеек, мерно бьющийся под кожей. Впрочем, меня не столько занимает ритм пульса и наполнение сосудов, как та жидкость, что течет по ним, а слабенькие толчки помогают быстрее сосредоточиться на кружеве. Алые. Все еще алые. Попадаются слабее окрашенные брызги, но они меняют свои очертания и размеры, время от времени распадаясь на более мелкие фрагменты и уже не соединяясь снова, а потом, или мне кажется, снова возвращают себе прежний цвет? Не кажется. Они исчезают? Очень похоже. Погибают в схватке с чистой кровью. Это возможно? Жизнь всегда борется за свое существование. Кровь — часть живого существа, а значит, сама является таковым. И когда в нее попадают живые, но чуждые вещества, она начинает войну. Но не всегда побеждает, верно? Таковы правила. Хотя победителей может и не быть, тогда как побежденные есть в любом случае. Кровь Ильюса борется с ядом и побеждает. Думаю, да. Допускает ли это шанс для других? Возможно. По всей видимости, вместе с водой в тело поступает только небольшое количество отравы, но накапливаясь, она увеличивается в размерах и начинается разрастаться, пожирая чистую кровь и занимая ее место, как плесень. И если не пить много воды, концентрация яда будет недостаточной для начала изменения. Более того, малое количество отравы будет уничтожено самой кровью, без помощи извне. Но этот процесс сопроводится признаками, характерными для простуды. Скорее, именно простуда и послужила причиной того, что кровь начала борьбу. Как это? Возможно, если бы герцог выпил более теплую воду, распространению отравы ничто не смогло бы помешать, а от ледяной началось воспаление, заставившее кровь бросить все силы против болезни и настоящей, и искусственно вызванный. Счастливый случай. Можно считать и так. Тогда Льюс редкий везунчик. Если учесть, что он стал-таки единственным наследником, да. Кстати, о наследстве. Я отпустил запястье молодого человека и спросил. Вы говорили, что желали смерти своему брату. Почему? Льюс отвел взгляд, но вовсе не потому, что собирался лгать или иным способом скрывать от меня причину своего недостойного желания. Он просто не хотел видеть в моих глазах отражение своей боли. Кьес. Он всегда был сильнее меня и лучше подходил для наследования титула. Да и отцу он нравился больше. О, боги, какая нелепость. Младший брат обвинял старшего в тех же грехах. И всего-то нужно было, что однажды отбросить обиды и поговорить по душам. Признаться друг другу в подозрениях, чтобы понять, насколько они необоснованы. И тогда они стали бы друзьями. Какая жалость. Послушайте меня внимательно, милорд. Желать другому смерти дурно. И даже не потому, что желания, обретая форму мыслей и слов, рано или поздно станут явью. Дожидаясь гибели своего врага, вы теряете шанс на приобретение друга. Не делайте так больше, хорошо? Не разбрасывайтесь истинными сокровищами. Так просто. Но, к сожалению, слишком поздно. Вздохнул Льюс с некоторым облегчением, вызванным, как думается, тем, что скорая гибель избавляет не только от надежд, но и от исправления ошибок. Поздно. Вы проживете еще не один десяток лет, и дай вам боги прожить их с блеском. Серый взгляд подернулся дымкой. Что вы сказали? Ваша болезнь уйдет, вместе с остатками отравы, если, конечно, вы не будете снова пить испорченную воду. Я не умру? Не в ближайшее время. Вы вылечили меня? Нет, я здесь ни при чем. Благодарите свою кровь и слабость своего тела, подхватывающую простуду от глотка холодной воды. Льюс забылся беспокойным, но радостным сном, а я устроился в одном из кресел, вытащив его к середине комнаты и установив так, что мог видеть одновременно и дверь, и окно. Как незабавно это прозвучит, наш отдых был вполне заслужен многотрудными часами от обеда до ужина. Правда, никто так и не собрался предоставить нам ни одной перемены блюд. Трудился в основном я, хотя и на долю молодого герцога выпало несколько обязанностей, полностью соответствующих силам, которыми он располагал. В частности, отбором из обширной библиотеки личных покоев тех томов, которые можно было безболезненно сжечь. Признаюсь, меня посетило сомнение, что недурно образованный человек согласится на столь варварское обращение с книгами. Но Льюс, потратив на размышления не больше минуты, дал высочайшее разрешение делать с предметами обстановки все, что угодно моей душе, объяснив это очень простой причиной. Будем живы, книг раздобудем, а если их огненное упокоение поможет кому-то выжить, можно считать, что они были написаны не зря. Я поддержал высказанную точку зрения и заверил своего коллегу по заточению, что лишнего жечь не буду, после чего соорудил костерок, благо камин в одной из комнат имелся. Да, надо сказать, смежных комнат в покоях, отведенных герцогу, было всего три. Гостиная, кабинет, совмещенный с библиотекой, и спальня. В последнюю мы и перебрались, когда за окнами начали сгущаться сумерки, а процесс познания, как и положено, происходил в кабинете. А поскольку кроме нас рядом никого не оказалось, личные слуги и стражи Льюиса тоже чувствовали себя неважно, а потому были отделены от своего господина, дабы не допустить злотворного влияния на его здоровье. Мы были вольны заниматься любым непотребством. И занялись. Всерьез заинтересовавшись влиянием теплоты жидкости на поведение яда, растворенного в ней, я притащил из спальни тазик для омовения, вылил в него часть воды, которая в избытке была предоставлена Магайону, разумеется, для пущей уверенности, что герцог отравится, и приступил к медленному и осторожному нагреванию, которое, помимо успокаивающего зрелища горящего пергамента, имело и другие положительные результаты. В самом деле, с повышением теплоты частички яда начинали все быстрее и охотнее выстраиваться в цепочки, схожие по своим качествам с теми, которые получаются при плетении кружев заклинаний. Наибольший эффект был достигнут, когда вода сравнялась по своей теплоте с человеческим телом, но это как раз было неудивительно. Вряд ли неизвестному кудеснику для его цели требовались иные условия, нежели те, что обеспечивают живой организм. Правда, количество образующихся цепочек не увеличивалось, из чего можно было заключить, в воде не присутствуют питательные вещества, способствующие росту живого яда в размерах. Чтобы довести эксперимент до логического завершения, я продолжил нагрев и весьма порадовался собственной предусмотрительности, потому что стал счастливым обладателем первого и наиболее доступного способа решения проблемы. Как только состояние воды приблизилось к закипанию, цепочки практически перестали образовываться, а в самом процессе кипения исчезли вовсе. Когда часть закипевшей воды была отлита в кувшин и слегка остужена, пришлось выждать еще полтора часа, можно было праздновать победу. Кипячение уничтожило малейшие следы яда. И в этом смысле Льюсу тоже повезло, потому что, как простудившегося, его поили травяными настоями. Они, естественно, приготавливаются путем выдерживания лекарственной зелени и прочей трухи в кипятке. Выяснив, каким образом можно обезопасить людей, не заставляя пить жуткую смесь пресной морской воды из городских колодцев, я перенес свое внимание и усилия на решение второй задачи, а именно, как быть с уже отравленными. Поскольку образец для опытов имелся и даже не возражал против своего участия в исследованиях, медлить и сомневаться было некогда. Вена на левой руке Льюса была проколота и зажата моей ладонью, а герцогу было строго-настрого приказано дышать ровно и глубоко. Не знаю, понимал ли молодой человек мои действия, но они были исполнены глубокого смысла. Я следовал своему прямому назначению. Разрушал. Как учат умные книги, количество крови в теле человека в отдельные периоды – величина постоянная, разве что сия жидкость может время от времени становиться то гуще, то жиже. А поскольку она перемещается по кругу, постепенно проходя через все участки тела, можно предположить, что рано или поздно через один и тот же сосуд протечет вся кровь, следовательно, можно изъять из нее отравленные струйки. На практике это оказалось не таким простым делом, как в теории. Мне приходилось одновременно следить и за кружевом крови, чтобы знать, когда к месту прокола подплывает яд, и не позволять пустоте сожрать ни одной капли здоровой крови. После часа утомительной процедуры, существенно сократившей количество отравы в теле герцога, пить обнаруженное в одном из шкафов густое красное вино понадобилось и Льюсу, и мне. Герцогу – для пополнения жидкости в организме, мне – для восстановления сил, которых было потрачено столько, что полбутылки медвежьей крови не принесли закономерно ожидаемого хмеля. За трудами время пролетело незаметно, как и положено. А поскольку молодому герцогу отдых был не только предписан, но и всячески необходим, я отправил своего подопечного спать и теперь с легкой завистью прислушивался к сонному дыханию, доносящемуся со стороны кровати. Самому-то мне спать было строжайше запрещено. Льюс принял заявленный мной титул без раздумий, а став свидетелем странных манипуляций, принесших существенное облегчение телу и духу, более ни капли не сомневался в том, что меня следует называть мастером. Даже хуже, он был твердо уверен, что пока я рядом, ничего дурного не случится. По определению. Сложившееся положение могло вызвать только печальную улыбку, но все было правильно. Молодой герцог действовал в полном соответствии с вбитыми в голову еще в детстве заблуждениями, удачно подтвердившимися и в зрелом возрасте. Не отличаясь болезненным любопытством, я никогда не интересовался подноготной возникновения и развития клана мастеров, однако я после близкого знакомства с Рогаром все же заставил себя вникнуть в детали. Разумеется, обратившись к первоисточнику, то бишь к своему кузену, который, собственно, некогда все и затеял. Не скажу, что Ксо делился информацией охотно. Напротив, корчил усталые недоуменные рожи, спрашивая «Оно тебе надо?» Я твердил, что «надо». Он не верил, и пришлось приложить немало сил, чтобы выудить необходимые мне сведения, изложив таки которые, Ксаран укоризненно вздохнул, вкладывая в свой вздох примерно такой смысл. Зачем было тратить время занятого родственника на ерунду, понятную и так? Понятную, да. Но, несмотря на всю простоту, ерунда эта имела занятные черты. Сам по себе мастер мог не отличаться выдающимися физическими и умственными качествами, будучи человеком средних достоинств. Его сила и слабость состоит совсем в другом – в умении занимать строго предписанное место. Мастера не владеют магией в том объеме, чтобы иметь возможность нанести кому-то вред. Об этом был великолепно осведомлен мансьер, запирая дверной замок. Мастера, как правило, недурно владеют воинскими искусствами, но крайне редко применяют их на практике, предпочитая совершенствовать иные навыки. Нет, не поймите меня превратно. С мастером трудно справиться в честном поединке. От удара в спину не спасет ничто, но именно в способности не только уйти, а и не допустить такого удара и состоит мастерство. Третья сторона зеркала. Вот что такое мастер. Ему неинтересно уметь всего лишь отражать любую атаку, и не нужно предугадывать действия противника. Он вынуждает врага самого делать шаги, что приведут к поражению. Просто? Очень. Только, пожалуй, более трудоемко, нежели махать мечом. Но для того, чтобы потянуть за нужные ниточки, необходимо оказаться в центре паутины. Так и мастер сначала должен занять единственное верное место – в пространстве, во времени, в сердцах и умах людей, а потом – наблюдать за происходящим, изредка, мягко и неназойливо поправляя курс, по которому движется корабль действия. Понятно? Нет? Поясню еще раз. Мастер не решает проблемы сам, а только подталкивает других к решению. Верному, кстати, для тех, с кем случилась беда, а не для себя самого. Чаще всего участие мастера сводится к беседе или нескольким советам, которым вольно и не следовать. Но бывает и так, что достаточно просто выслушать, а человек, доверяя словам обдуманные и случайные мысли, самостоятельно находит выход из лабиринта. Говорят, именно умение слушать и отличает мастера от всех прочих. Не знаю, за собой я такого не наблюдал. Точнее, слушать люблю, правда не могу удержаться от того, чтобы превратить исповедь в беседу. Наверное, это глупое и напрасное стремление, но поступать иначе пока не научился. Может быть, с течением времени я и смогу так же безошибочно, как Рогар, оценивать окружающих и влиять на их жизнь, не прибегая ни к словам, ни к действиям. «Сможешь, если очень этого захочешь», — подтверждает Мантия. «Думаешь?» «В всем искусстве нет ничего, представляющего собой трудность для освоения. Необходимо только время и старание». «Значит, мастером может стать любой?» «В известном смысле, да, но мало кто захочет». «Убоявшись трудностей?» «Не находя собственной выгоды». «Да, верно. Знания, умения и поступки не приносят мастеру личного обогащения, потому что служат всем, кроме него самого. Печальная правда жизни. Достойнейшие люди не получают от мира ничего, кроме мимолетного восхищения, уважения, смешанного со страхом, и зависти перед иллюзорной властью». «Не путай, любовь моя. Мир дарит им себя целиком, а вот населяющие его существа не столь благодарны и щедры». «О, да. Но каждый из них готов поручить свою судьбу рукам мастера в надежде избежать самостоятельности в принятии решений». «И внесение ответственности, конечно». «И ответственности. Странно. Неужели никто из них не догадывается, что все равно вершит себя сам, без участия доброго дядюшки, следящего за правильностью каждого шага?» «Тот, кого посетит подобная догадка, сам становится мастером, мастером своей судьбы. Тогда я совершил преступление, присвоив себе этот титул. Да неужели? Сама посуди. Все и всегда делалось вне зависимости от моих желаний. Меня просто толкали то в одну, то в другую сторону, выстраивая столь узкие и тесные рамки, что все мои действия были предопределены. Например? Взять хотя бы совершеннолетие, вскоре после которого мне наконец-то объяснили, что я из себя представляю. Какого результата они ждали? Побег должен был произойти в 100 случаях из 100. Верно. Однако не забывай еще и о разности целей. То, к чему стремилась твоя семья, и то, чего добивался ты, находились на разных уровнях, разных лестниц. И чего же я мог добиваться? Ты бежал от избытка знаний и поступал совершенно разумно, поскольку нельзя объять все сразу. Мудрость, подобно изысканному лакомству, следует вкушать малыми порциями и подолгу смаковать, прислушиваясь к собственным ощущениям. Поэтому, когда на тебя вывалили чуть больше, чем было нужно, ты испугался и поспешил вернуть привычный ритм жизни, для чего понадобилось избавиться от назойливых источников знаний хотя бы на некоторое время. Да уж, назойливых. Непонятно только, почему мне позволили сбежать. А что изменило бы ограничение свободы? Ровным счетом ничего. Только усугубило бы сопротивление и прочие неприятности. Разве нет? Честно говоря, не знаю. Упрямиться? Возможно. Но сопротивляться? У меня не хватило бы сил. И ты начал бы поддаваться внешним воздействиям, теряя твердость и целеустремленность. Именно такого исхода событий твоя семья и не хотела бы допускать. Ну, почему? Им было бы проще управлять мной в таком состоянии. Нет, любовь моя, не проще. Представь себе кусок льда. Пока он тверд и холоден, его можно взять в руку и отправить в полет, при этом быть уверенным, что цель будет достигнута. Но как только лед становится водой, он перестает подчиняться в той мере, что раньше. Воду не сожмешь в кулаке и не бросишь далеко-далеко, не так ли? Мягкость и податливость еще не означают легкости обращения, а чем быстрее лед крошится, тем скорее он растает. Значит, меня никто не собирался ломать? Да, как бы заманчиво ни выглядел результат этого стремления. Послушное оружие всегда предпочтительней своевольного. Ты сам мог убедиться на примере Скайрис. Но такое оружие хорошо в руке хозяина, а владеть тобой никто и не собирался. Я незавидное приобретение, да? Скажем иначе, ты слишком беспокойное приобретение. И Рогар это понимал. Когда обратил на тебя внимание, разумеется, но решил рискнуть и... Выиграл? В накладе не остался уж точно, — хохотнула Мантия. Но я все еще иду по тропе, проложенной для меня и за меня. Разве это плохо? Нет, наверное, даже хорошо. И все-таки я не чувствую, что поступаю по собственной воле. И не почувствуешь никогда. Если действия правильны и необходимы, они разделяются всем миром, что живет и дышит вокруг тебя, вместе с тобой, и ваша воля становится единой. Но ты просил предупредить. Что-то происходит? Прислушайся. Я последовал очередному мудрому совету. В самом деле гул голосов, шаги, глухой звон. Где-то за дверьми, в коридорах. Старикан решил сократить время ожидания и нанести удар. Что ж, посмотрим, как ему это удастся. Я покинул кресло и вышел в гостиную, взглядом пробежавшись по закрытым окнам. Да, они так и остались закрытыми, потому что первая же моя попытка освежить застоявшийся в комнатах воздух наткнулась на неудовольствие со стороны охранников, о чем недвусмысленно сообщила арбалетная стрела, с визгом вонзившаяся в дерево. Намек был понят, и нам с герцогом пришлось довольствоваться щелями между рассохшимися брусками рам. Во дворе темно. Хорошо, что хоть в окна никто не лезет, на два фронта сражаться всегда несподручно. Впрочем, для меня не так уж важна протяженность и конфигурация периметра атаки. Главное — вовремя остановиться. Да, место примерно в середине гостиной вполне подойдет. Кресло и столик оттащим в стороны, ковер свернем, чтобы не споткнуться. А шум приближается. Ну ничего, мне и нужно совсем немного. Сосредоточиться. Язычки пустоты соскользнули с кончиков пальцев вниз, вытягиваясь, и змеиными кольцами свернулись на полу у моих ног, портя полировку паркета. Два гибких бича, которыми можно перерубить пополам все, что душе угодно. Сталь, дерево, плоть. Можно было бы попридержать их внутри, но тогда рискую не успеть отразить первую атаку. Эх, и почему я не могу обратиться за помощью? Она необходима? Не так, чтобы очень, но было бы спокойнее знать, что в любой момент могу позвать кого-то из домашних. Конечно, спокойнее. Тебе, хмыкнула мантия. А каково было бы им? Что ты имеешь в виду? Вечно сидеть в ожидании плохих известий, а потом спешить с вероятностью не успеть. Такой участи ты желаешь своим близким? Пожалуй, нет. То-то. И потом, если тебе уж так надо, глаза твоего кузена можно найти в любом уголке четырех шемов. Соглядатые Ксарана? Повсюду? Разумеется. И здесь они есть? Где? В этой комнате? В этом городе? Больше, чем уверена. Если бы еще знать, как их отыскать. Очень просто. Такой человек, скорее всего, самостоятелен в своих поступках, занимается делом, позволяющим оправдывать частые отлучки, и подозрительно обывателю поведения не особенно обращает на себя внимание, но и не теряется в толпе, и, кроме всего прочего, ненавязчиво и совершенно случайно пересекает твой путь. Исчерпывающее описание. Вот только под него подойдет слишком много народа. Много? А ты подумай лучше. Думаю. Да, далеко ходить не надо. Например, тот капитан, который... Шум приблизился настолько, что в общем гуле можно было различить отдельные голоса, а на запертую дверь обрушились удары, от третьего из которых замок приказал долго жить, и створки распахнулись настежь. Появившийся на пороге человек вложил абордажную саблю в ножны, ослабил ремешки стального нагрудника, повел искривленным вследствие давнего перелома носом, принюхиваясь к аромату, исходящему из открытой бутылки, и только потом, хитро прищурившись, сказал: «Так это из-за тебя весь переполох?» Даже если Палан и был одним из лазутчиков КСО, приставленных следить за мной, я был бы ему несказанно рад, но не удержался, чтобы слегка не пустить пыль в глаза. «Разве кто-то просил о помощи?» «А что, сам бы справился?» — поддержал игру капитан. «Одной левой». «И то верно. Хорошо, когда хоть одна рука свободна. Есть чем донести выпивку до рта».